Всегда ли быть серьезным? Шутки, смех. Дети гораздо подвижнее нас. Монотонность утомляет их. Они плохо переносят однообразные занятия, затянувшиеся назидания и даже очень размеренный порядок дня. Им хочется что-нибудь выкинуть, повозиться, побузить, возбудить спокойствие. Хорошо известный бой подушками перед сном – пример такой естественной тяги к разрядке. Один наш хороший знакомый любил повторять: «Человек должен мерцать», имея в виду почаще переходить от грусти к улыбке, от уверенности к сомнению, от серьезности к шутке. Можно сказать, что дети постоянно мерцают. Это в их природе. Участие родителей в детских развлечениях и предприятиях – большой подарок для детей. Ничто не сближает нас с ними больше, чем совместная игра, выдумка, смех. В такие моменты мерцание вместе растет взаимное доверие. Ребенок чувствует, что родитель понимает и принимает его вечно живую часть, и тогда в серьезные моменты он больше готов услышать нас. Нередко шутки, юмор и совместный смех бывают сильнее воспитательных назиданий. Хочется привести пример. Семья живет в квартире, совмещенным санузлом. Стульчак расположен около стены с теплой дугообразной трубой для сушки полотенец. Подросток поставил на трубу свои мокрые ботинки, и один из них каким-то образом угодил в унитаз. В туалет заходит отец семейства и тут же возвращается, держа в руках окончательно промокший ботинок. Обращаясь к сыну, он говорит: «Давайте сочиним воспитательные фразы родителя. Наверное, получится так. Миша, ты должен понимать, что ботинок может упасть не туда, куда следует. Или, надеюсь, тебе известно, что на трубу вешают полотенце. Она не для грязных ботинок». Или еще, сердито, с сарказмом: «Ты не нашел более подходящего места для своего ботинка». В действительности отец сказал: «Миша, ты не возражаешь, если я временно выну твой ботинок из унитаза? Мне надо им воспользоваться, а потом я снова положу его на то же место». «Нет, папочка, не возражаю», — улыбаясь, ответил сын. Сцена развеселила всю семью и потом долго рассказывалась знакомым. Кстати, о практических выводах уже не пришлось беспокоиться. Приведу другой случай. Семья наших знакомых переживала трудности с приучением 12-летней дочки к порядку. Та ленилась вставать, приводить себя в порядок, убирать разбросанные вещи. Родители пытались достучаться до нее разными объяснениями. Мол, ты же девочка. Ну, посмотри на себя, разве так можно? Но без особых результатов. Наконец, им пришло в голову воспользоваться помощью Рейдьярда Киплинга, английского писателя, точнее его стихотворением в переводе Маршака. Стихотворение было напечатано и отправлено по почте, конкретно на имя девочки. Обратный адрес гласил: «Р. Киплинг, Великобритания». Открыв конверт, она прочла: «Горб верблюжий, такой неуклюжий, видал я в зверинце не раз, но горб еще хуже, еще неуклюжий, растет у меня и у вас, у всех, кто слоняется праздный, немытый, нечесанный, грязный. Появится горб Невиданный горб, косматый, кривой, безобразный. Мы спим до полудня и в праздник, и в будни. Проснемся и смотрим уныло. Мяукаем, лаем, вставать не желаем. И злимся на губку и мыло. Совет мой такой. Забыть про покой и бодро заняться работой. Не киснуть, не спать, а землю копать. Копать до десятого пота. Глаза девочки округлились. Ой, как он узнал все это про меня? Родители в ответ недоуменно пожимали плечами. Посмотрев на обратный адрес, она пришла в настоящий ужас. Боже мой, какой международный скандал! Нельзя сказать, что с тех пор героиня рассказа сразу и во всем стала другой. Но испытанное потрясение, несомненно, оставило свой положительный след, в чем она позже сама признавалась. Родители находят и другие остроумные способы договориться с ребенком. Двухлетняя девчушка стоит в своей кроватке с выражением упрямой решимости. Никакие силы в мире не заставят ее лечь спать. Дальше происходит диалог. «Твой зайчик не знает, как укладываться спать». «Мой зайчик знает все». «Но твой зайчик не знает, как класть голову на подушечку». «Мой зайчик знает». Укладывает его на подушку, сама пристраивается рядом. «Твой зайчик не знает, как лежать тихо». «Зайчик знает». «Зато твой зайчик не умеет закрывать глазки». «Зайчик умеет». Закрывает глаза и скоро засыпает.